Так и пошло. Махамус. Если меня будут спрашивать, Махамус, скажи. Пошел на базар, скоро вернусь. Кусай семечки, Махамус. Лошадь не хочешь выкупать, Махамус? Я не обижаюсь, пускай буду Махамус, все равно. Больше всего, конечно, мне нравится купать лошадей. Иной раз мы едем на купание вместе. Я на резвом, кожухарь на психее. Едем вниз по крутому переулку. Чем ближе к речке, тем круче и извилистей становится спуск. Лошадь осторожно ступает вниз, и тогда я ощущаю под собой не лошадиную спину, а какую-то странную пустоту. Поневоле хватаешься обеими руками за шелковистую гриву резвого. А кожухарь хоть бы что. Сидит, прищурив глаза, на грустной психее, не шелохнется даже, и только изредка в такт движению лошади покачивает головой. Бронзовый, прокопченный солнцем, с вечно прищуренными улыбающимися глазами, он кажется мне необычайно веселым, разбитным, а главное, смелым парнем. На поворотах, когда лошади боками сталкиваются одна с другой, мне приятно ощущать коленом или щиколоткой ногу кожухаря. Хорошо голому сидеть верхом на лошади, натянув поводья, посылать ее вперед в воду. Сперва нехотя, пофыркивая, а затем все смелее и смелее ступает она в реку, вытянув морду, поводя ушами и нащупывая дно. А когда дно становится глубже и вода заливает лошадиный круп, лошадь сжимается, вздрагивает и, оторвавшись от дна, легко пускается вплавь. Сидишь на мокрой ее спине, ноги сносит назад вода, хвост лошадиный стелится позади. Сидишь и только легонько дергая поводьями направляешь лошадь, куда тебе надо. А потом, когда она устанет, выводишь ее на мелкое. Мокрая, лоснящаяся лошадь фыркает, припадает мордой к быстрой воде, а ты, взобравшись на ее скользкий круп, вытянув руки и загнувшись, прыгаешь в воду туда, где глубоко. Лошади, стоя в реке, обмахиваются хвостами, кусаются, весело ржут, а мы с кожухарем уплываем на тот берег. Теперь я реже встречаюсь с хлопцами. Куницы не было у меня уже целую неделю. Петька Маримуха, которого я встретил недавно около Успенской церкви, сказал, что Юзик собирается в Киев к своему дядьке. Он хочет поступить в морскую школу. Как-то утром Маримуха прибежал к нам в хату и с таинственным видом позвал меня. Мы пошли на огород, где уже наливались соком круглые тетушкины помидоры, и Петька тихо сказал мне: «Знаешь, кто у нас поселился? Угадай». Я долго угадывал, называя фамилии всех знакомых военных, которые приходили к полевому и кожухарю, и мне даже стало досадно, что теперь и Петька будет купать лошадей. Но догадаться, кто их квартирант, я не мог. Когда Маримуха сам выпалил: «Знаешь кто? Доктор Григоренко». Никогда бы не догадался, правда? «Ну да, бреши. Очень нужно доктору с вами жить, когда у него такой большой дом на Житомирской». «Тот дом уже не его», — объяснил Петька. «А чей же?» «Я знаю, чей. Дом у него реквизировали большевики. Кто в нем жить будет, неизвестно. А доктор с нами живет. Он вчера приехал к нам и привез папе 2 мешка белой муки. Знаешь, куличи пекут из такой. И денег не взял. Попросил только, чтобы папа пустил его в хату. Мы потеснились и пустили. Он обещал за это больше с нас денег за аренду не брать. А вещей понавозил полно. Всю ночь перевозил вещи, а папа ему помогал. И еще, знаешь, — замялся Маримуха, — он подарил маме платяной шкаф. Все равно, — говорит, — мне он ни к чему, а вам пригодится». «Куда же он все вещи девал?» «А на чердак. Мы боимся даже, вдруг потолок обвалится. И в погребе еще есть. И твой папа ему помогал. Ну, он его попросил, папа сперва не хотел, а потом...» «Попросил, попросил», — передразнил я Петьку. «Твой папа и ты вместе с ним подлизы. Когда твоего папу побили петлюровцы, ты что говорил про доктора? А сейчас он вам подарил шкаф, да муку, вот вы и раскисли». «Ничего подобного», — вспыхнул Маримуха. «Мой папа добрый. Ну и что, раз человек его попросил? Дом-то не наш, а Григоренко». «И Котька живет у вас?» — спросил я.